Пугачев, обладая поразительной выдержкой, выработал в себе железную волю. Наблюдая со своего НП за ходом боя, он тактично не вмешивался в то, как руководят своими подразделениями командиры, давал им полную самостоятельность. Этим невмешательством он вселял в них уверенность в своих силах. Наблюдал, словно посторонний, только иногда досадливо морщась или просветленно улыбаясь. И только на лбу у него от скрытого переживания выступали капли пота, которые он смахивал ладонью, и курил беспрестанно одну папиросу за другой. Во время боя Пугачев словно раздваивался, как бы со стороны противника, руководя боем немецких подразделений. И когда тактика их действий совпадала с тем, что он мысленно им приказывал, лицо его обретало властное, самоуверенное, торжествующее выражение. И только уверившись в том, что раскрыл и понимает замыслы противника, он рассылал связных с приказаниями командирам подразделений и брался за полевой телефон, то есть уже вмешивался во все дальнейшие этапы руководства боем. Он верно и точно угадывал критический момент, наступивший в ходе боя, и тогда группировал огонь и солдат в направлении наметившейся скважины в обороне врага и бросался туда с бойцами на прорыв. В перерывах между боями Пугачев старался не делать солдатам замечаний о всякого рода нарушениях, но строго спрашивал с командиров, обнаруживая при этом привередливую мелочность и даже строптивость. Он говорил: «У хорошего командира все солдаты хорошие, у плохого он сам себе только хорош. За проступок солдата, если по правде говорить, надо взыскивать не только с солдата, но и с его командира. Причем с командира в первую очередь», — повторял сердито. «Только у плохого командира солдат нехорош. Хороший командир не собой хвалится, а своим солдатом». Вместе с тем Пугачев как-то щепетильно-затаенно относился к своей славе отважного, умелого командира. И когда старшие военачальники отмечали его лично, он выкидывал что-нибудь недозволенное. Вручает орден, поблагодарит по форме, потом нагло ухмыльнется, спросит: «Это что, один на всех? Разрешите тогда носить его всем бойцам моего батальона поочередно?» Как-то на разбор удачно сложившегося боя своего батальона Пугачев явился в штаб дивизии в сопровождении сержанта Лазарева, командира противотанкового орудия. Когда дали слово Пугачеву, он приказал Лазареву: «Доложи», и пояснил: «Сержант Лазарев 3 танка подбил лично. Этим бой и выиграли. А я в бинокль глядел, как зритель». За все эти выходки Пугачев кое у кого из военачальников более чем не пользовался почетом. Но комдив Лядов, хотя и неоднократно взыскивал с него за подобное, угадал в нем для многих еще скрытое дарование, заметив искры командирского таланта, умение смело находить и применять всегда новые приемы боя именно в тот момент, когда они решали исход. И он, неведомо для Пугачева, поддерживал его вопреки мнению некоторых военачальников. И у Петухова на всю жизнь остались в памяти сердца слова Пугачева: «Я старше тебя по званию и должности, и ты мне подчиненный, так же, как в твоей роте все тебе подчиняются. Но как ты от бойцов своей роты зависим, так и я от тебя, старший командир, завишу. Какие у нас люди, такие и мы. Оторвешься от такого сознания, припишешь хоть чуть себе лично от бойцов геройство, как командиру тебе крышка, Не ты людей с собой возвышаешь, а они тебя с собой возвышают. Наше дело содействовать во всем их возвышению. Тогда ты как командир на высоте. Значит, на виду у всех, со всех сторон, во всем заметен. Для примера, допустим, пуговица у тебя одна на гимнастерке не застегнута, а у бойца, заметишь, вся грудь нараспашку. Станешь замечание делать, а он на твою пуговицу смотрит и не уважает. Так во всем может быть. Поэтому и сказал тебе про пуговку, что такое для нас, командиров, опасно. И с ухмылкой, протянув руку, застегнул клапан кармашка на гимнастерке Петухова. А потом все же опустил глаза и опасливо осмотрел и свою гимнастерку. Может, в этом стыдно и неловко признаться, но на фронте Петухов при всем другом, главном для него с Соней, хоть и втайне, но снисходительно сознавал свое превосходство в том, что, кроме всего прочего, он все-таки офицер, а она — рядовой боец второго эшелона. Он каждодневно подвергается смертельной опасности, а она нет. И во время каждого боя она о нем тревожится, а не он о ней. И в ее словах любви к нему всегда была доля волнения за него и гордость им, когда он отличался в бою. И сама смерть уже не казалась ему такой страшной. И в бою он уже думал не только о том, как видят его солдаты. Он как бы чувствовал присутствие Сони. Старался позаметнее выделиться там, где всего опаснее, хотя не всегда в этом была строгая необходимость. Но в расчете, что кто-нибудь об этом скажет Соне, он стал, как пренебрежительно говорил Пугачев, выпендриваться. И когда Соня потом жалобно упрекала его, что он, не щадя себя, не щадит ее самое, он выслушивал такие слова с удовольствием, видя в этом душевную зависимость Сони от него. После войны все это отпало, исчезло. Петухов должен был как бы заново, с нуля, начинать обосновывать соотношение своего «я» с Сониным. И тут все было уже не так ясно и просто, как на фронте. Понадобилось выучиваться в мирной жизни тому, от чего на фронте он был избавлен, и он совсем не был осведомлен, что нужно для жизни вдвоем и без чего она может не получиться. Убедившись в бытовой беспомощности Петухова и даже растерянности, Соня властно взялась за их жизнеустройство, обнаружив в этом волю, ум, энергию, сноровку. Петухов стал ее подчиненным, причем малоспособным. «Тебя твоя мать избаловала», — упрекала Соня. «Ничего не умеешь». Поскольку это было справедливо, Петухов покорялся приказаниям Сони, чувствуя в ее семейных заботах нечто такое, что не сходило на него раньше дома от матери. И в любви к Соне у него прибавилось то, что испытывал благоговейно к своей матери. И Соня, оставаясь Соней, приобрела новое во власти над ним, более глубокое, сильное, цельное, безраздельное. Она вобрала его в свою жизнь, ставшую его жизнью, в той поглощающей полноте, когда сознание его все больше наполнялось тем, что было присуще и Сониному самосознанию. Все более проницательно и полно узнавая друг друга, дивясь своим открытием, радуясь, а иногда и огорчаясь ими, они познавали в себе то, что доселе для них самих было скрыто или казалось незначительным, но в совместной жизни оказалось очень важным. Они прилаживались друг к другу своими характерами, вкусами, не бесконфликтно, но взгляды и привычки у них давно были одинаковые. Человек уверен в том, что он лично сам пережил. Заводскую технику Петухов знал еще недостаточно. Но, беседуя с фронтовиками, он уловил то, что жило и в его мыслях. В последние годы войны армия получала не только все больше и больше техники, но и техника эта становилась все лучше, совершеннее, мощнее. Что касается бронетанковых сил авиации, то с получением новых, все более совершенных образцов экипажам надо было периодически проходить вроде бы курсы повышения квалификации, чтобы полностью овладеть новшествами. Техника мощно и всесторонне вторгалась в армию. Хромированные каналы стволов стрелкового оружия значительно облегчали их чистку после боя. Электроминоискатели вместо шомпольных щупов позволяли быстрее, легче и на большей площади за меньшее время обезвреживать минные полосы. С помощью сложных звукометрических и радиометрических устройств стало возможным мгновенно засекать орудийные позиции противника. На высокий уровень поднялась инженерная обеспеченность войск. Вся армия стала на колеса. Маневренность обрела такую скорость, что целые соединения перемещались за день на такие расстояния, преодолеть которые раньше можно было лишь за многие сутки пути. Плотность огня достигла такой мощи, что после артиллерийского и авиационного наступления пехота передвигалась по развалинам, по горячей взрытой земле, усеянной осколками, так что казалось, люди идут по земле, покрытой металлической раскаленной щебенкой. И всю эту совершенную технику давал тыл неимоверным трудом, равным воинскому подвигу. Но тот самый оборонный завод, который в изобилии производил новейшую военную технику, переключившись на мирную, выпускал ее нынче такой же, какой она была до войны. И они, бывшие фронтовики, участвуя в ее производстве, зная по войне, как превосходство в технике решает исход боя, давали сейчас стране продукцию не лучшую, чем до войны. Конечно, станки износились. Квалифицированных рабочих не хватало. Завод перестраивался на производство мирной продукции, и многим приходилось переучиваться, а другим вообще надо было еще только овладевать рабочей профессией. Когда люди работали, чтобы победить в войне, их самоотверженность и одержимость, пренебрежение своими горестями, бедами, трудностями не знали предела. И это было самой высокой и повелительной мерой отношения человека к человеку. Сейчас же к трудовому подвигу должно было взывать иное, то, что могло так же высоко поднять трудовое рвение людей. Но говорить о том, что это должно быть, бывшие фронтовики стеснялись. И, конечно, Петухов тоже. А то, что на заводе некоторые стали слабее работать, и уже не та дисциплина, относили к неумению гражданской администрации твердо властно командовать. Но вместе с тем не поддерживали тех, кто по методу вчерашнего дня грозно отдавал приказы, щедр был на взыскание, скуп на похвалы, сообразуясь только с сегодняшним днем и не чувствуя, каким он должен быть день завтрашний. К сожалению, и секретарь обкома Камиль Нуралиев, хотя и любил говорить «партийная работа — это люди», вынужден был преимущественно заниматься всеми хозяйственными, промышленными делами в таком объеме, словно работал по совместительству с директором множества предприятий и отвечал, как тогда водилось, наравне с директорами больше за их производственные планы, чем за жизнеустройство, настроение коллективов людей, выполняющих или не выполняющих эти планы. Глухов высоко ценил партийную организацию своего завода за то, что она всегда выручала его, и он все больше беззастенчиво пользовался ее силой, взваливая на нее значительную часть того бремени, которое должны нести хозяйственники, администраторы, отнимая у партийной организации время и силы от работы с людьми, прося, например, чтобы коммунисты взяли на себя заботу о хорошем освещении рабочих мест, не забывая то, что коммунисты должны освещать людям и все рабочее пространство страны, чтобы все всегда ясно чувствовали, понимали, как их работа сливается с деяниями народа, направленными на всеобщую цель, и что кроме дня текущего есть еще и день грядущий. А между тем историческое самосознание народа-победителя, потребность его духа жаждали начертаний дня грядущего и точной меры исторической весомости дня текущего. Трудности завода были понятны всем. Солдату, вернувшемуся с фронта, нужно было и в труде показать себя по прежней своей специальности, и семье дома жизнь наладить, то есть делать то, чем занималась сейчас вся страна. Но некоторые администраторы неохотно расставались с упрощенными способами управления военных лет, подобными армейским, целесообразными для военного времени и не отвечающими задачам послевоенного. Получить приказ свыше и отдать приказ о его выполнении вовсе не означает, что только таким способом можно его выполнить. Директор завода Алексей Сидорович Глухов, если так можно выразиться, метался сегодня между днем вчерашним и днем завтрашним. С одной стороны, ему не хотелось расставаться с привычно сложившимися методами руководства. Не случайно же ему дали звание генерал-майора. С другой стороны, он начинал чувствовать, что пьедестал, воздвигнутый ему в годы войны, сейчас уже не служит средством возвышения над людьми. После фронта условия жизни, в которых оказались Петуховы, представлялись им исключительно благополучными и благоприятными. В армии они привыкли всегда и везде быть со всеми, и в штатской жизни вначале пугались своего одиночества, но, оставшись вдвоем, открывали друг в друге новое, неизведанное, все более привлекательное и неожиданное. И иногда им казалось, что их не двое, а много. Они сами, но все время разные, потому что все время обнаруживали друг в друге различные грани характера, оттенки чувств и множество всяческих мыслей по существенному поводу и без всяких поводов, мыслей, в которых важно и интересно было разбираться. И поскольку их взгляды, вкусы, опыт жизни сложились на фронте, все ныне окружающее их они соотносили с прежней своей фронтовой жизнью. Поэтому частенько многотрудности послевоенной жизни ускользали от их понимания. Теперь Петухов никем не командовал. Здесь, на заводе, он, как и в армии, начал путь с рядового, необученного. И если на фронте последние годы чувствовал себя вполне зрелым, многоопытным и дольше других прожившим, то на заводе он как бы вернулся к своему послешкольному положению. Надо было самостоятельно осваивать жизнь и находить в ней свое место, в то время как заводские, те, кто моложе его, уже занимают прочные командные места. В армии для того, чтобы тебя приметили, достаточно первого боя, ибо в бою человек выявляется полностью. Повседневность рабочего труда, постижение всех его тонкостей требует от человека терпеливого, тщательного, последовательного накопления опыта, овладения не только рабочими приемами, навыками, знаниями, но и своей волей, вниманием, душевным настроем. Потом он обретает увлеченность своим трудом и со временем так овладевает им, что сам властно вносит в способы и приемы труда нечто новое, первооткрытое. Именно тогда человек в неизменном звании рабочего обретает почтительность в себе, громкое имя. возникают целые рабочие дивизии последователей его мастерства, приемы которого называются по всей стране его именем. С благословения и при опеке Золотухина Петухов получил разрешение несколько увеличить режим резания при обработке втулки. И чтобы дать возможность Петухову, как выразился Золотухин, насобачиться на этой простейшей детали, он забрал у других наряды на нее и отдал их Петухову, вручив ему также запас своих резцов, самолично заточенных, и подготовив для этого весь инструментарий, положенный Петухову, а также дал несколько своих хитроумных оправок, значительно облегчавших и ускорявших операции по смене инструмента. И получилось так, что Петухов своим усердием не только оправдал доверие Золотухина. В конце одной из смен вдруг обнаружилось, что он за смену выполнил два плановых задания. Поскольку завод не всегда укладывался в план по производству продукции, это, конечно, волновало и удручало всех. Хотя втулки и не лимитировали производство, и их имелся изрядный запас, директор завода, исходя, как он выразился, из принципиальных соображений, придал данному факту не только общезаводское значение. Выходя из цеха, Петухов ошеломленно увидел свою увеличенную до огромных размеров физиономию на фотографии, вывешенной на заводской доске почета. Затем о нем напечатали в многотиражке, а вслед за ней в городской и областной газетах. К нему стали обращаться с просьбами поделиться своим новаторским опытом. Его фамилию стали называть, когда избирался состав президиума разного рода собраний. Петухов вначале совестился всего этого. Говорил Золотухину конфузис. «Ну, чего они в самом деле? Это же все не мое, а от вас нахватал. Ваше». На что Золотухин отвечал пренебрежительно. «Ты меня со втулками не касайся и даже не упоминай. Шимпанзе за сахар такому обучить можно, не то что человека», — советовал. «А ты пока терпи, воодушевляйся. Овладевай простой работой, на ней постепенно набирайся ума на более ответственную заготовку. Это тебе пока все равно, будто в лес с ружьем пошел, а вместо зверя и дичи в лукошко грибы собираешь. Пока ружьем не овладел, грибы брать тоже правильно и полезно». «Соня, — сказала сияя, — я уже думаю, не пойти ли нам с тобой снова в ЗАГС?» «Это зачем?» — встревожился Петухов. «Ну, когда мы с тобой регистрировались, я свою фамилию оставила. Думала, Петухова смешно звучит, а сейчас Петухов, Петухов, выдающийся ударник, заводская слава!» Добавила смущенно. «Даже в клубе узнали, что я Петухова, сменили билет на первый ряд, где сидят все лучшие». Прижимаясь, водя своими теплыми губами по его лицу с полузакрытыми глазами, с манящими тенями от ресниц, она говорила шепотом. «Я так рада! Ты теперь снова не просто так, а как раньше, лейтенант. А я самая рядовая, и ты меня любишь, хоть я и рядовая». Петухов спросил обеспокоенно. «Так ты что, и на фронте только за то, что я лейтенант был? За это? Когда я не жена была, кто ты был, не имело значения. А вот жена — это совсем другое. Все, что в тебе есть, мое тоже, понимаешь?» Но когда Соня пытливо и увлеченно расспрашивала, как он сумел работать лучше всех, Петухов мямлил, бормотал что-то невразумительное. И Соня воспринимала это как проявление скромности, застенчивости, нежелание говорить о сокровенном, как это бывало на фронте после боя, когда он уклонялся рассказывать о пережитом им лично, но охотно хвалился своими бойцами. Но вот получилось так, что обработанных Петуховым втулок хватило для многомесячного запаса, и больше нарядов на них не поступало. Золотухин дал Петухову другие заготовки, более усложненные конфигурации, сообщил с удовольствием. Но, Григорий, теперь шевели мозгой. Штуковина хоть с малой загадкой, но все-таки для работы приятная. Петухов с трудом вытянул за смену норму, а две заготовки запорол. И дальше у него шло не лучше. Известно, что изготовить деталь в абсолютно точном соответствии с чертежом практически невозможно. Точность ее изготовления характеризуется тем, насколько каждый действительный размер отличается от расчетного. Поэтому существуют нормы допустимых отклонений действительных размеров деталей от указанных на чертеже, при которых обеспечиваются взаимозаменяемость и нормальная работа деталей в машине. В пределах этих допустимых отклонений и надо изготовлять детали. Значит, точность их обработки в какой-то степени бывает выше или ниже по приближении к расчетной. ОТК принимает, завод оплачивает изготовленную деталь в пределах допустимых норм. Но в тонкости и точности ее обработки и выражается в высшей степени не только мастерство ее изготовившего, но и все высокие духовные и нравственные качества, присущие ее создателю. И в степени приближения к недосягаемому абсолюту точности явственно выступает бескорыстие, воодушевление своим трудом человека, покоряющего самое изощренно сложное, трудное и рискованное во имя торжества рабочего искусства и даже упоения им. Вообще же, когда в сборочном цехе обнаруживался дефицит какой-нибудь детали и начиналась за ней гонка, ОТК ослаблял к ней свою требовательность, и сборщики в интересах дела брали на себя доводку ее, подгонку и даже сами дополнительно обрабатывали ее, доводя параметры до должного типа размера. В такой обстановке не осуждали, что изготовлены эти детали в пределах низших норм точности, а не высших. Поэтому Петухов не слышал ни от кого укоризненных слов. Обрабатываемая им деталь была дефицитной, и он избавлялся этим от риска в последних проходках резцом приближаться к той границе, за малейшим пределом которой деталь могла оказаться запоротой. И если на фронте он прочно научился преодолевать боязнь, трусость, то здесь, у станка, испытывал и то, и другое по мере того, как резец приближался к заповедной поверхности, за тончайшими пределами которой таилось его поражение, брак.